сказав сама себе: «Спокойной ночи, царевна Будур!» Она легла и, счастливо улыбаясь, закрыла глаза. Багдад угомонился и спал. Лишь Зубейда не спала в своей комнатке. Она пряла на деревянной прялке, а рядом Аладдин соскабливал ножом след сапога с картинки сказочного дворца. Потом он вызвал из лампы джина. «Ты не очень устал?» «Джины не устают», — сказал джин. «А ты можешь сделать точно такой же дворец?» Джин бросил взгляд на картинку. «Могу. Ну-ка, позволь взглянуть еще раз». Он протянул огромные пальцы к книге, и его взор заскользил по дворцовым башенкам, стрельчатым окнам и кружевным воротам. Царевна Будур безмятежно спала, положив голову на ладонь, когда перед нею возник Аладдин с лампой в руках. «Это ты?» – едва слышно спросила она. «Уходи». «Почему?» «Потому что, когда я проснусь, и тебя не окажется, это будет очень печально. Уходи из моего сна». Аладдин послушно пошел к дверям. «Нет, постой. Пусть этот сон будет и будет. Только бы не проснуться». «Идем», – тихо сказал Аладдин. Они вышли в сад, где стояли недвижные, будто заколдованные деревья. Царевна подняла голову и ахнула. В зыбком ночном свете перед нею возносились легкие очертания сказочного дворца. Его башни тянулись к звездам, окна светились. Новый дворец стоял рядом со старым, и в то же время казалось, будто он не настоящий, будто его нарисовал искусный мастер старинной миниатюры. Царевна замерла, не сводя глаз с дворца. «Это я построил его для тебя», — сказал Аладдин и повел ее во дворец. «Двери твоего дворца всегда будут открыты, чтобы ты могла ходить в гости, а гости к тебе. Вот зал для гостей». Они вошли. Это был очень веселый зал. Стены были разрисованы сказками из «Тысячи одной ночи», а на коврах стояли всевозможные игры и нарды, и шахматы, и игры, еще неизвестные никому. Царевна подняла голову и вскрикнула от восторга. Над нею был не просто потолок, а сказочный калейдоскоп. Он крутился, складываясь все в новые и новые фигуры, которые никогда не повторялись. «Так и есть сон!» – прошептала царевна. Аладдин повел ее дальше. Они очутились в комнате, где все стены были увешаны нарядными платьями. А на полу стояли туфельки всех цветов и фасонов, какие себе только можно было представить и пожелать. Царевна подбежала к одному платью, потрогала, подбежала к другому, погладила. «А ты знаешь, что такое зеркало?» – спросил Аладдин. «Нет». «Значит, ты даже не знаешь, как ты красива?» Царевна смущенно помотала головой. Аладдин откинул занавес, и перед царевной открылось зеркало. До этого еще никто в Багдаде не видел зеркал. Царевна приблизилась к зеркалу. На нее смотрела сказочная красавица. Она потупила глаза и стала виновато поправлять волосы. «А, это лучшая игрушка, какую я видела в жизни», сказала царевна. Аладдин взял ее за руку и повел в третий зал. «А вот комната для твоих танцев!» Царевна сделала шаг, раздались сладкие чарующие звуки арфы, настолько чарующие, что царевна сама не заметила, как стала покачиваться в такт звучащей музыке. Произнесла зачарованная девушка. «Да нет, это не сон», — сказал Аладдин. «Просто у меня есть знакомый джин. Он живет вот в этой лампе. Не веришь? Потри». Царевна осторожно потерла лампу. Из лампы взлетели белые струи. Они мчались кверху, расширяясь, пока не приняли очертания джина. Догадалась царевна. Значит, это не сон, а простое волшебство. И вдруг царевна пришла в ярость. Ах, вот как! Значит, все было наяву! Они меня обманули! Ну, погодите, я им всем покажу. Она улыбнулась джину очаровательной улыбкой и спросила: ты можешь все? Все, сказал джин. «Поклянись!» «Это у вас, у женщин, клятвы!» Сказал джин. «А у нас, джинов, каждое слово правда!» Сверкая глазами, она указала джину на лампу. И когда тот в ней исчез, что-то быстро зашептала в лампу. И на коврах, откуда ни возьмись, появились скатерти с угощениями, кувшины с напитками всех семи частей света. И султан, и наимудрейший, главный конюший Мустафа, и придворный, вытаращив глаза, все они глядели друг на друга. «Это значит?» – строго спросил султан. «Это значит, что ты спишь», – сказала царевна. «И они тоже, все спят». Показала она наимудрейшего и Мустафу. «Мы все спим и снимся друг другу». «Что ты болтаешь?» – сказал султан. «Да, и сейчас будет свадьба», — сказала царевна. «Вот мой жених». Увидев Аладдина, султан завопил. «Он же в темнице!» «Вот, видишь», — сказала царевна. «Теперь ты понял? Он сидит в темнице, а ты его видишь здесь. Значит, что?» «Что?» — спросил султан. «Сон!» сказала царевна. Как интересно, сказал вдруг подобревший султан. Вот что я делаю, когда не сплю? Головы рублю, неприятности всякие там все. А во сне хорошо. Свадьба. Дочку выдаю замуж. Садитесь, гости дорогие. А ты не боишься улететь? Вдруг спросил он Аладдина. Аладдин улыбнулся. Султан сказал: наша дочь обладает одним свойством. Если ей не нравится жених, он улетает. Визирь добавил: только когда будешь лететь, крикни, где тебя искать. На этом разговоры кончились, и начался пир. Какой это был пир! Такого пира еще ни у кого не было. Достаточно было протянуть руку, чтобы кто-то невидимый поднес гостю кувшин или блюдо. Стоило выпить чашу, как тот же невидимый наполнял ее. Что с тобой? Спросила Будура, опустившего голову Аладдина. Почему люди только во сне делаются людьми? Султан не рубит головы. Нищий женится на царевне. Неужели для всего этого нужна волшебная лампа?